Глава третья. Вообразить, что бы то ни было, не вышло. И снов в этот раз не было вовсе. Отдавшись на волю своего лекаря, Курт успел заметить лишь то, как расходится по телу приятное расслабляющее тепло. Веки сомкнулись и тут же поднялись. И лишь по чуть потемневшему квадрату окна стало ясно, что в действительности он проспал не один час. В теле снова ощущалась слабость, но на сей раз не тяготящая, не гнетущая, а блаженная. Словно эти несколько часов он пролежал на берегу под греющим, но не палящим солнцем, и лишь под грудью давило что-то на ребра, но тоже едва-едва растворяя теплоту по всему телу. Скосив глаза вниз, Курт замер, глядя в яркие, как две свечи, глаза серой кошки с большим белым пятном на шее. Кошка смотрела в ответ пристально и словно оценивающе, так же неподвижно, как и он, еще мгновение. Наконец, неспешно поднявшись, она выгнула спину, потянулась и перебралась выше, подвернув под грудь лапы и деловито устроившись у него под самым подбородком. «К вам, Белли!» – пробормотал Курт с усмешкой, и мохнатая грелка закрыла глаза, уложив голову рядом с его ухом. Примечание. «К вам, Белли!» «Как мило!» Латынь. Конец примечания. «Очень мило!» – уточнил он, осторожно погладив теплую шерсть на загривке. «Даже предположить боюсь, откуда ты взялась?» «Подарил один парень из деревни», — пояснил насмешливый голос, и Курт вздрогнул, рывком повернувшись на бок и сбросив обиженно взмякнувшую зверушку на пол. «А ты уже решил, что я в кошку перекидываюсь?» «Не удивился бы», — не стал спорить Курт. Инессель, сидящая у стола, пренебрежительно фыркнула, поднимаясь. «Люди!» «Люди? А ты кто?» «Ведьма, не заметил? Я не только в кошку перекидываюсь. Я еще и летаю после полуночи, верхом на скамье. Возможно, ем младенцев. Не знаю. Это надо спросить у деревенских. Петр мне всего не рассказывает. Опасается, что оскорблюсь и не стану больше приходить». «Петр – это даритель кошки?» – уточнил Курт. Нессель кивнула. «Лелеет мечту вытащить меня отсюда», – пояснила она иронически и продолжила уже серьезно. «Не пугай ее, она тоже лечит. Напугаешь, может обидеться и больше не подойти. Кошки-твари довольно своенравные. И не делай такие глаза, это правда. Их нельзя привязать к больному месту, как припарку. Но они могут захотеть сами улечься туда, где болит, на ноги, на живот, могут лечь у тебя над головой на подушке и перетягивают болезнь на себя. И не жаль тебе ее?» «Ничего с ней не случится», – возразила Нессель, установив на пол миску с кусками вареного мяса и любовно погладив свою питомицу, с урчанием принявшуюся за поглощение. «Она умная. Умеет все это переварить. Котенок какой-нибудь глупый, тот может сдохнуть, потому что не знает, когда пора остановиться». «Все это весьма увлекательно», — заметил Курт, глядя на то, как кошачьи зубы вонзаются в мясо. «И я не желал бы показаться сверх меры бесцеремонным, однако же хотел бы узнать, не полагается ли и мне пара кусочков?» «Не полагается. Тебе полагается бульон и овсяный кисель. Сможешь встать к столу?» «Бульон из зайца?» Покривившись, уточнил он с омерзением. «Кисель? Почему не отвар из жаб?» «Надо будет и жабу тоже. Потребуется. Сожрешь сырую». Отозвалась хозяйка строго. Зачерпнула из котла бледно-серую жижицу и перелила ее в кружку. «Но если ты желаешь покончить с собой, можешь моих советов не слушать. Вон котел, хватай и ешь. Ты едва остался в живых. Соображаешь это? Ты не принимал нормальной пищи почти 3 дня. Кроме того, сейчас все твои потроха выглядят как коленка, который проехался по камням. И все, что грубее очень жидкой кашки, тебя попросту убьет. Так что вставай, если в силах, и пей свой заячий бульон». «Я в силах», – отозвался Курт хмуро, переходя к скамье у стола и осторожно, словно боясь отравиться, отхлебнул из кружки. «Не соленое и не жирное питье с привкусом какой-то маслянистой травы вызвало тошноту. Голова закружилась, а в груди снова пробудилась боль. И от пристального взгляда хозяйки дома стало не по себе. «Что?» Не выдержал он, наконец. Нессель вздохнула, отведя взгляд. «За этим столом», — пояснила она чуть слышно, — «в этой одежде давно никто не сидел». «Что случилось с твоим братом?» — спросил Курт так же тихо. «Что, раз уж даже ты не сумела излечить?» «Даже я», — повторила хозяйка с невеселой усмешкой. «Тогда я не умела всего, что умею теперь. Это во-первых. А во-вторых, его поломал медведь. Каждая косточка была в мелкую дребезгу. Вылечить такое даже мне не под силу. Почему ты живешь вот так, одна, в лесу? Как так вышло?» Нессель ответила не сразу. Вздохнув, присела напротив, глядя недружелюбно и придирчиво. «Я ни о чем не спрашивала», – произнесла она наконец. Нашла издыхающим, выдернула с того света. Задавал вопросы, отвечала. «Ты ничего не говоришь о себе и желаешь все знать обо мне. Недовольна ли? Быть может, для начала ты мне расскажешь, почему оказался на пустынной дороге в обществе трупа, отравленный явно неплохо приготовленным ужином?» «Завтраком», — поправил Курт, отставив кружку в сторону. «Я был отравлен за завтраком. Вот только кто это сделал, я знаю не больше тебя. Человек, которого ты нашла рядом со мной, уже мертвым. Ведь мы даже почти не знакомы. Попросту нам было по дороге. Мы, как ты сама заметила, принадлежим к одному ордену. Посему и решили проделать путь вместе. Безопаснее на дорогах. Да и не так скучно. Судя по тому, что он успел сказать перед смертью, убить хотели его. Мне яд достался по нелепой случайности. Он угостил меня вином, заказанным для себя. Я выпил меньше, потому и сумел дожить до твоего столь своевременного появления. Если же ты опасалась, что мои враги явятся в твой дом, чтобы добить меня, а заодно и тебя...» «Нет», — усмехнулась Нессель пренебрежительно. «Этого я уж точно не боюсь. Пути сюда никто не знает и не найдет сам. И нет тех, у кого этот путь можно выведать или выпытать. Никто никогда не видел этого места. Ты первый чужак, оказавшийся здесь». «А меня ты не боишься?» — спросил Курт осторожно. «Не думаешь, что я могу, уйдя отсюда, инквизиции меня сдать?» — оборвала та и тут же ответила. «Нет, не думаю». «Я произвожу впечатление беспорочного человека?» — хмыкнул он скептически. И Нессель качнула головой. «Нет, но ты меня не сдашь. Вернее, скажу, не хочешь сдать. Я это вижу. Вот здесь», — пояснила она, неопределенно поведя рукой над его макушкой. «Неужто у меня нимб?» «Он у всех есть», — убежденно кивнула хозяйка. «Только не все его видят. У святых он просто бывает настолько явственен, что не заметить нельзя. У заурядных же людей он другого цвета, в зависимости от мыслей, от чувств, от состояния души». «И какой же у меня?» «Темно-серый», — отозвалась Нессель, не задумавшись. И Курт уточнил, по-прежнему не скрывая усмешки. «И что это значит?» «Значит, что ты человек недобросердечный. Вот что это значит. Иногда я вижу оттенок багрянца, из чего делаю вывод, что не просто недобросердечный, а порой жестокий. Когда ты смотришь на меня, этот цвет проявляется всего чаще. Ты наверняка уже не раз думал, как поступишь по отношению ко мне, и мысль сдать меня в тебе зарождалась. Можешь даже не спорить. Вот только ты эту мысль не принял. Когда же ты спокоен, серый цвет светлеет, но такое бывает редко, даже во сне. Тебя постоянно что-то тревожит. Ты всегда над чем-то раздумываешь, чего-то опасаешься. И ты ото всех таишься. Посему, чаще всего, ты именно темно-серый, но не до черноты. Иначе я, возможно, даже и не стала бы с тобою возиться, а прошла бы мимо, позволив тебе околеть. Умирающий с таким цветом мыслей наверняка получил бы по заслугам. «Господи!» – выговорил Курт почти серьезно. «Спаси и помилуй того, кто станет твоим мужем. Жена, которая видит тебя насквозь, худшего ночного кошмара и придумать невозможно. Этот бедолага, что задаривает тебя кошками, он знает, что ты это умеешь. Вот сейчас, снова», — заметила Нессель, не ответив. «Опять этот багрянец. Тебе не нравятся такие, как я. Хотя, к этому я уже привыкла. Такие никому не нравятся. Поэтому ты здесь. Потому что тем, в деревне, ты не по душе. Потому что там все смотрят на меня вот так, как ты», — отрезала она хмуро. «Тем же взглядом, с теми же мыслями. Лишь в том и отличие, что они меня еще и боятся. А то, что боятся, люди рано или поздно уничтожают. Как когда-то едва не уничтожили мою мать, от которой ты унаследовала свои умения». «Многовато задаешь вопросов», – недовольно отозвалась хозяйка. И Курт вскользь улыбнулся, беспечно пожав плечами. «Я любопытный. Поэтому однажды ты выпьешь яд, предназначенный уже тебе», – предрекла Нессель и, отмахнувшись, сказала уже чуть спокойнее. «А, все равно никакой тайны в этом нет. Да, унаследовала от матери. Когда-то мы жили там, в деревне. Мама лечила и наших соседей, и их животных, и скот. Она всегда знала, что и как надо делать, и все ходили за советами к ней. А один не пошел, наслушался от прохожего монаха всякой чуши. Он всего-навсего повредил ногу мотыгой. Если бы он позволил маме заняться его лечением, потребовалась бы какая-то пара припарок, и все. А так, нога вспухла, а после и вовсе отмерла. И пошло дальше и дальше. В конце концов дошло до того, что надо было уже резать. Но он и тут решил обойтись своими силами, без помощи этой ведьмы». «И что же?» – поторопил Курт, когда Нессель умолкла. Она отозвалась уже раздраженно. «Ну что, как думаешь? Умер, истек кровью. И его жена подняла крик на всю деревню, обвинив мать в том, что она наслала на ее мужа порчу за то, что тот не пожелал пользоваться ее услугами и тем лишил дохода. Из всей деревни только один человек пытался их образумить. Наш сосед, охотник. Он вообще редко жил там, среди этих людей. Все чаще в этом доме. Может, просто дело было в том, что он давно положил глаз на маму? А тут вдруг подвернулась возможность ее получить, и он ею воспользовался. Мне, в общем, все равно. Главное, что он нас спас, вывел через задний двор своего дома и привел сюда». «Так значит, в одной из тех могил не твой отец, отчим?» «Отец», – возразила Нессель строго. «Растил как родную, заботился, учил чему мог, что сам знал, маму любил. Отец». «И брат, стало быть, его сын. Отец надеялся, что когда я подрасту, у нас с его парнем что-то сложится. Но ничего не сложилось. А потом родители умерли, немолодые уже были оба. Потом и брат тоже». «И тебе не приходило в голову выйти отсюда?» «Куда?» Нессель пренебрежительно ткнула пальцем в сторону. «К этим, которые едва нас не убили? В смысле, чтобы они свою задумку довели до конца и все-таки меня прикончили? Спасибо, не хочу. Я тогда была совсем девчонкой, все помню плохо, только обрывками. Но одно запомнила навечно и очень явственно. То, как мы убегали. Отец держал меня на руках, и я видела лицо мамы у него за спиной, перекошенное, Как будто ее уже убили. Не хочу, чтобы такое было у меня. Но ведь, как я понял, ты все же выходишь из этой глуши время от времени. Заметил Курт наставительно. Общаешься с ними. Какой-то Петр и вовсе, насколько я вижу, клинья подбивает. А у него наверняка родители и прочие родственники, которые этому, похоже, не препятствуют. Стало быть, не так все и плохо. Это сейчас, уверенно возразила она. Сегодня они не вспоминают, что я дочь ведьмы и сама такая. Сегодня они принимают от меня помощь, просят ее, а завтра ветер переменится, и им снова взбредет в голову какая-нибудь гадость. Да и теперь, да, они не пытаются причинить мне вред, не выказывают вражды открыто. Однако и особой дружественности в них нет. Терпим друг друга. Я им необходима, потому что умею то, что они не умеют. Знаю, что они не знают, и они мне дают за это то, чего в лесу не найдешь. Полотно, к примеру, соль, ерунду всякую, которая тоже нужна. Да и вряд ли и они, и я забудем о том, что они когда-то сделали. Они будут враждебно смотреть на меня, а я коситься на них. Я не забуду уж точно. При твоих способностях, тихо заметил Курт, разглядывая увешанную травами стену. Можно было расквитаться с ними давным-давно, ничем при этом не рискуя. Если все эти игры с фигурками, нитками и осиновыми сучками не чушь, в чем я лично сомневаюсь? Да, можно было, согласилась Нессель с недоброй усмешкой. Можешь сомневаться сколько угодно, я не намерена ничего доказывать. Просто знай, что в моих руках это действует. И да, можно повернуть все, что я сделала для твоего излечения, в обратную сторону. Этим можно спасти, а можно убить. Вот только это не для меня. Не умеешь? Или нацеливаешься в святые? Если угодно, боюсь. Вот уж не сказал бы, что ты кого-то в этой жизни боишься. Усомнился Корт, и Нессель нахмурилась. «Ерунда, все боятся кто чего. А ты не боишься, что гребешь в иной или жизни, в этой или за все, что натворил когда-то? Ведь на твоей совести не одна смерть, я вижу. Ты не боишься?» «Ты что же?» – скептически уточнил Корт. «Страшишься кары небесной? Ты это серьезно?» «Этого просто нельзя делать!» Жестко выговорила она. «Непомерно большая ответственность. Не по мне». «Ответственность?» Довольно странное определение. И довольно неясное. «Перед кем ответственность?» «Все вокруг связано», – нетерпеливо пояснила Нессель. «Все судьбы и все жизни, и все поступки, дурные и добрые. Когда я делаю что-то, это связывает меня с чем-то, что произойдет в будущем. Быть может, даже и не со мною. Мать говорила мне так. Жизнь – как озеро, и любое наше деяние – как брошенный в него камень, от которого расходятся круги. Волна идет от тебя, ударяется в другой берег и возвращается, а вернувшись, бьет по тебе. Можно и вовсе не входить в воду, стоять на берегу, а можно просто следить за тем, чем швыряешься. Вот монахи в монастырях выбрались на берег и стоят там, на всех прочих, поглядывая со сторонки. Наверняка и среди подобных мне есть те, кто сидит себе вот так же в какой-нибудь глуши потихоньку, и о них никто даже и не знает. Они живут сами по себе, ни с кем не связываясь, не делая ни добра, ни зла, ничего. Я так не могу и не хочу. Так можно закончить свои дни сумасшедшей старой...» Она помялась, подбирая слово, и криво усмехнулась. «Ведьмой! По-твоему, это мечта всей моей жизни? Куковать тут в одиночестве? Это всего лишь безопасности ради, и все. Но я не бросаю в воду то, от чего волна собьет меня с ног и утопит. Ну и такие, полагаю, есть. Полагаю также, что их немало, искушение больно велико. Все это не по мне. Так я тоже не хочу. Не хочу связываться с последствиями, оно того не стоит». «Как сказать?» – заметил Курт Полу всерьез. И Нессель поморщилась. «И ты туда же!» «Эти люди вынудили твою мать бросить собственный дом», – перечислил он. «Заставили ее остаток жизни провести в глухом лесу. Тебя в этом лесу вырасти и продолжать жить в полном одиночестве, ибо покинуть его ты опасаешься. Из-за них же!» «Лично мне кажется, это стоит того, чтобы им стало хоть в половину так же скверно в жизни. Те, к примеру, кто доставлял неприятности мне, на столь благодушное отношение рассчитывать не могли». «Не сомневаюсь в этом», – отозвалась Нессаль снисходительно. «Только мы в разном положении. Тебя оклеветали, ты подал в суд. Тебе наступили на ногу, ты дал в морду. Это просто. Это можешь ты, но могут и они, при желании и довольной смелости. А то, чем могла бы отомстить я, слишком изощренно. Это, как отец говорил, тонкие материи. Туда лучше не лезть, потому что круги по воде пойдут такие». «Однако влезаешь ведь. Почему для того, чтобы избавить больного от кошмаров, можно, а чтобы ими одарить, нельзя? Нож можно использовать, чтобы срезать ветку и примотать к ней сломанную руку, а можно для того, чтобы воткнуть его под ребро. Почему одно дозволительно, а другое нет? Знаешь, я не праведница, просто не хочу себе проблем. А небесная кара на тех, кто выгнал из дома нас с матерью, легла и так. Они остались без целительницы, и долгое время некому было избавить их от горячки, принять роды или сказать, чем помочь единственной в хозяйстве издыхающей корове. Им тоже было плохо, без моего вмешательства, но справедливость соблюдена». «И милосердие проявлено», – пробормотал Курт тихо. Нессель нахмурилась. «Это к чему ты?» «Ни к чему. Справедливость и милосердие. Их, как правило, выказать совместно весьма затруднительно». «Знаю, это девиз Инквизиции», – буркнула Нессель неприязненно. «Мать рассказывала. Она мне об этих ребятах много рассказывала». «И мало хорошего, я так понимаю». «А что хорошего могла сказать о таких, как они, такая, как она?» «Однако пострадали вы не от них», – заметил Курт, и хозяйка отмахнулась. «Не от них, так от их проповедей. Какая разница? Они пичкают людей своими поучениями, а это все равно, что науськивать, травить, как собак на зайца». «К слову, замечу, ты несколько отстала от жизни», – возразил он. «Сейчас все изменилось. За то, что ты умеешь вылечить зуб прикосновением руки, уже не арестовывают». «Да», – признала Нессель нехотя. «Я слышала. Мне деревенские рассказывали. Намекали, что теперь я могла бы и выйти. Уверена, это потому, что им лениво таскаться в лес всякий раз, когда я нужна. Хотят, чтоб под боком была, чтоб позвали, и вот я». «Так воспользуйся возможностью. Наускивать никто никого на тебя более не намерен. В тебе нуждаются. Да и с пяток Петеров, я так полагаю, еще отыщется. Неплохая возможность наладить жизнь». «Загробную», – возразила она мрачно, поднявшись, прошагала к окну и сняла с подоконника наполненную вязкой массой миску. «На!» – подбодрила Нессель, установив нервно вздрогнувший всей поверхностью кисель перед Куртом и вручив ему ложку. «Трескай!» Остаток вечера Курт провел в постели, выслушивая краткие и довольно разрозненные повествования хозяйки о ее жизни. Вопросов он уже почти не задавал. Нессель, к человеческому общению явно непривычная, но столь же явно по нему стосковавшаяся, говорила теперь сама. Все более подробно, многословно и охотно. Курт, слушая эти во многом знакомые и довольно типичные для всей Германии рассказы, прислушивался и к себе. отмечая с неудовольствием, что выздоровление придется ждать долго. Какие бы похвалы ни расточали ему наставники и даже противники, сколь бы ни был уникален его необыкновенно стойкий организм, а все же пребывание на пороге смерти бесследно не прошло. Голова при излишне резких движениях или долгом пребывании в вертикальном положении по-прежнему кружилась. В висках время от времени простреливала нездоровая пульсация, а в груди нет-нет, да и просыпалась вновь пусть слабая, но все же довольно ощутимая боль. Поданное перед сном питье Курт принял, уже не переча и не споря, также безропотно проглотив и очередную порцию омерзительно пресного бульона и столь же безвкусное овсяное варево. «Зови, если что», – предупредила Нессель напоследок и, затушив свечу, удалилась за одну из дверей в дальней стене. В темноте осталась гореть лишь лампада на самодельном алтаре, на котором сегодня, поминутно оглядываясь на своего пациента, хозяйка что-то переставляла и перекладывала. Теперь, как он рассмотрел, когда Нессель ушла, осиновых веточек осталось две, а красной нити поперек груди его воскового подобия уже не пролегало. Говорило ли это о том, что, по ее мнению, кризис миновал, Курт сказать затруднялся? «А ты быстро выправляешься», – подтвердила его мысль Нессель, поутру милостливо позволив полакомиться раздавленным почти в паштет кроликом, столь же пресным, как и употребленные прежде кушанья. «Занятный ты человек, как я посмотрю». Мгновение она помедлила, словно решая, следует ли произносить это вслух, и тихо, серьезно вымолвила. «На тебе проклятие, ты знал?» Курт тоже заговорил не сразу, всматриваясь и вслушиваясь в то, что было в памяти. Крик в спину, отдавшийся эхом от каменных стен подвала. «Будь проклят! Проклят!» Догадывался, отозвался он наконец. «Предсмертное проклятие!» – уточнила Нессель, скосившись в его сторону из-под лобья, и, не услышав ни возражений, ни согласия, докончила. «Предсмертное проклятие женщины!» «Хочешь, чтобы я рассказал, как это могло произойти?» – спросил Курт, и она отвернулась, нервно передернув плечами. «Не особенно. Всего лишь намеревалась предупредить. Я пыталась снять его. Но она, кем бы ни была, много сильнее меня. Я даже не могу нащупать, к чему оно привязано. Это проклятие». «В каком это смысле?» «Я не знаю, что оно делает, если тебе так понятней. Просто, словно туча над тобой, и она ждет поры, когда ей позволено будет разразиться молнией. Пока мест тебя что-то ограждает, какая-то сила, которой ты угоден. Когда ты сделаешь что-то, что этой силе не по нраву, ты лишишься ее покровительства, и тогда... Я не знаю, что случится. Знаешь, вообще это можно снять, если найти кого-то более опытного или хорошего священника с понятием. К слову...» – заметила Нессель, кивнув на деревянные четки, возвращенные минувшим вечером в его владение. «Их хозяин, тот сгодился бы?» «Четки мои», – возразил Курт, и хозяйка пренебрежительно покривилась. «Не заливай, они намолены, аж светятся, а ты не похож на человека, любящего хотя бы изредка поминать имя Господне не всуя. Их ты получил, уж не знаю, каким путем от того, кто их носил, не ради красоты». «Признаю, права, это дар, вот только, к сожалению, тоже предсмертный». «Значит, — развела руками Нессель, — предсмертное благословение против предсмертного проклятия. Поглядишь, что будет сильней. Опять скажу, что человек ты занятный, как в твое прошлое не загляни, рядом все время чей-нибудь труп». «Хорошая причина избавиться от моего общества поскорее», — заметил Курт наставительно. «Не хочу отплатить тебе за твою заботу тем, что ты станешь очередным трупом из моего прошлого. Происшествие с ядом, да, имело целью не меня. Однако и без того в моей жизни врагов предостаточно. и в последнее время они проявляют к моей персоне особенно нездоровый интерес. Страдают же при этом, как ты верно заметила, другие. Сейчас я тебя выпустить не могу, категорично отрезала Нессель. Ты оправляешься быстро, это точно, однако недостаточно быстро для того, чтобы встать и уйти. Ты от ветра шатаешься, а здесь, как я уже сказала, никто тебя не найдет, и значит меня тоже. Тревожиться не о чем. Никто не знает сюда дороги, ты говорила. Усомнился Корт. Но как же тогда твои деревенские соседи находят твою помощь, если она им вдруг безотлагательно требуется? Стало быть, кто-то все же знает, как тебя найти? Никто. Отрезала она. Ни одна людская душа. Я узнаю, когда требуюсь. Они просто входят в лес, если им что-то нужно. А тебе их просьбы сороки на хвостах приносят. Договорил Курт, не скрывая усмешки. Нессель нахмурилась. «Это не шутка, и ничего я тебе объяснять не стану. Ты все равно не поймешь и не поверишь». «Расскажи», — попросил он примирительно. «Обещаю более не насмехаться. Просто все это...» «Странно, знаю», — поморщилась хозяйка. «Для меня самой было странно, когда осознала, что я могу». Я, конечно, не разговариваю со зверями так, как с людьми, но... Знаешь, я сама не до конца понимаю, как это происходит. Если бы ты имел некоторое представление об охоте и поиске следов... Представление о поиске следов я имею неплохое, — заверил Курт. И об охоте в некотором роде тоже. Тогда это похоже на то, как ты понимаешь, что здесь прошел кто-то, «хотя никак не можешь указать, какой именно след говорит об этом. Это словно знаешь, что за тем кустом притаился кто-то, хотя ты его не видишь и не слышишь. Так я знаю, как посмотреть на зверя или как заговорить с ним, чтобы он меня не тронул. Или узнаю, что в этом лесу меня ищет кто-то, кому я нужна. Это... чутье? Да, что-то вроде... «Послушай, я не сумею этого объяснить словами», – оборвала Нессель сама себя. «Себе я этого растолковывать не пыталась, а другим не приходилось, сам понимаешь, некому было. Да тебя никого особенно не интересовало, что я делаю и как, что при этом думаю и говорю. Просто поверь мне, здесь ты в полнейшей безопасности, а уйти тебе сейчас никак нельзя. Однако я должен». Возразил Курт уже серьезно. «Я ехал по делу, по важному делу, и меня ждут. Я должен быть в Ульме не позднее, чем дня через три. Далеко отсюда до Ульма?» «Не знаю. Деревенские, быть может, скажут, однако до деревни ты не дойдешь, и в седле тоже столько не высидишь, поверь мне». «Верю, что самое скверное», — вздохнул он. «Но идти должен». «Неужели у тебя не найдется способа поставить меня на ноги быстро?» «Поставить на ноги быстро? Могу!» – кивнула Нессель раздраженно. «Сделать из тебя чучело сойдет?» «Я серьезно, Готтер. Быть может, есть какое-нибудь особое снадобье на подобный случай? Хоть что-нибудь, что пусть и не исцелит, но хотя бы придаст сил, чтобы добраться до Ульма. А довершить лечение ведь можно и на месте». «Я целительница, а не чародейка», – отозвалась Нессель недовольно. «И далеко не святая чудотворница, и знаю еще далеко не все травы и не все рецепты, и...» На миг ее голос запнулся. Взгляд скользнул в сторону, возвратившись к пациенту нехотя, и Курт нахмурился, вопросительно заглянув ей в лицо. «Что такое?» – уточнил он взыскательно. «Что-то припомнила? Есть такое средство, верно?» «Не суетись», – внезапно упавшим голосом осекла хозяйка, оглядывая его пристально и словно бы оценивающе. Долгие полминуты в домике стояла тишина, и, наконец, Нессель выговорила нерешительно и тихо. «Есть средство, но оно непростое». «В каком смысле?» Во всех. Я говорю не о настоях и мазях, чтоб ты понял. Я говорю о том, что пробуждает в тебе багрянец. Готов ли ты поступиться своими воззрениями ради дела, к которому так торопишься?» Курт отозвался не сразу, и тишина вернулась снова, протянувшись еще дольше, еще тягостнее. Он смотрел в сторону, на взгляд Нессель на себя, ощущал всей кожей, внимательный и настороженный. Если правдой было все сказанное ею, над его головой в эту минуту наверняка вертелся целый вихрь багряных мыслей. «Это...» — заговорил он наконец, осторожно подбирая тон для каждого произносимого слова. «Нечто более серьезное, чем твои веточки и нитки. Я понимаю, верно?» «Верно», кивнула Нессель, уже не отводя взгляда. «Тебе придется мне довериться, придется открыться. Если попытаешься снова начать эти выкрутасы, не впустить меня, отгородиться, ничего не получится. Мало того, может стать лишь хуже, потому что лишит тебя и тех малых сил, что есть сейчас». «В этом и заключается сложность», — уточнил Курт, и она покачала головой. «Нет, не только. Это будет не просто для меня. Во-первых, я этого еще ни на ком не пробовала, и боюсь, что может не удастся. Тогда ты сляжешь еще на неделю. Иными словами, я должен тебе раскрыться, зная, что этим самым могу вогнать себя на несколько дней в недуг заново». Подвел итог он. «Однако ж, ты сказала, что это во-первых. Что во-вторых?» «Во-вторых, если все получится, слягу я. И пока ты раздумываешь, насколько ты готов принять помощь, оказанную не травницей, а ведьмой, эта самая ведьма будет решать, насколько в ней сильна мысль жертвовать ради малознакомого чужака, ненавидящего ей подобных до глубины души, своим драгоценным здоровьем. Когда ты обитаешь в глухом лесу в полном одиночестве, телесное благополучие, знаешь ли, штука весьма важная. Ненавидящий до глубины души – это излишне сильно», – возразил Курт, и хозяйка поморщилась. «Неважно, пусть бы и любящий всех чародеек и колдунов Германии, как мать родную, излечив тебя, я сама окажусь в постели дня на два. А это весьма несподручно. Мне-то некому будет принести воды или растопить очаг и приготовить ужин. Кроме того, я должна буду еще соскрести талику сил, чтобы вывести тебя к дороге, потому как сам ты пути не отыщешь». «Стало быть, последнее слово все же не за мной. Решать тебе». «А ты, значит, согласен рискнуть?» «Я уже 4 дня возлежу у тебя на столе в окружении каких-то сучков, ножей и прочей дряни, о назначении которой даже и догадываться не могу», — заметил Курт с усмешкой. «До сих пор ничего дурного из этого не вышло. И если, творя все это, ты не учиняла моления сатане или древним темным богам, упомянутые тобой убеждения, Готар, в течение жизни не так чтобы очень переменились, однако же порою претерпевали некоторые трансформации в соответствии с обстоятельствами. Это заум обозначает, что в случае нужды ты примешь помощь от кого угодно?» «Нет», — ответил он уже серьезно. «Ни от кого угодно и не всякую помощь. От тебя эту приму. Если, разумеется, ты ее окажешь. Из того, что я услышал, я делаю вывод, что ты намерена поступить как твоя кошка, перевести мою болезнь на себя. Не стану говорить, что я того не заслуживаю. Я человек нескромный и, как ты сама заметила, не слишком добросердечный. Однако, если скажу, что меня уже не начала мучить совесть по этому поводу, это будет неправдой. И не спросить, чем я должен расплатиться за такую жертвенность, я тоже не могу». «Если ты о деньгах...» С внезапным озлоблением отозвалась Нессель. «То можешь засунуть их к себе в сумку. Денег не беру никогда. К чему они мне тут? А от тебя не возьму тем более». «Почему?» «Слишком ты мутный», — пояснила она коротко. «Таким, как ты, лучше ничего не давать или давать, ничего взамен не получая. Иначе может выйти беда. Лучше же всего, когда собственная судьба с твоей никак совершенно не перекрещивается». «И после таких заключений ты нянчилась со мной 4 дня, а теперь и вовсе намереваешься жертвовать собственным здоровьем?» «Я целительница, если ты не заметил», — огрызнулась Нессель. «Мое дело — лечить тех, с кем меня свел Господь. Для того Он и дал мне мое умение, и если Он подбросил тебя на моем пути, стало быть, так надо. Если при тебе нет того, что я могла бы попросить в плату за свою работу, значит, и так тоже надо. Плата придет сама, в этой жизни или нет». «Поставить бы тебя, ведьма, посреди церкви», — вздохнул Курт с сожалением. «Как пример для полагающих себя добрыми христианами, пускай бы задумались над своим исполнением заповедей Господних. Что ж, самаритянка, действуй. Если ты и впрямь готова ради моего исцеления на такие жертвы, как знать, может, я тоже смогу в обозримом будущем ответить на твою заботу хоть сколь-нибудь равноценно».